Марат, кстати, мой человек. У Кирилла параллельная структура. Хотя, в конечном счете, она все равно общая. Да, еще одно. Получается, что первое время, до выхода твоей сестры, ты можешь быть у меня гостем, в убежище рода. А у меня там сестра, жена и секреты. Так что у тебя выбор. Либо ты ждешь здесь, еда, вода и все такое будет обеспечено. Либо даешь клятву о непричинении вреда моей семье на пару недель, и тогда ждешь в убежище или усадьбе, по желанию. Сразу говорю, в убежище пока что попасть мог только член рода. Есть одно исключение, но там совсем особый случай. Ты можешь стать вторым. Я могу побыть здесь. За такое, кивает на вход в лабиринт, это вообще не плата. Мстислав, я действительно могу тебя пригласить к нам в гости, но только через клятву. К сожалению, слишком это важно. Кириллу, клятву дать мне несложно. Тем более, что я ни в коем случае не причинил бы вреда твоей сестре или побратиму Кирилла. Но не стесню ли я вас, я сейчас не очень приятный собеседник. Хм, не думаю. В крайнем случае, уйдешь в усадьбу. День-два там, а потом определим взаимодействие. Если ты будешь с моим отрядом, пока ждем твою сестру. Потом вы меня официально спасаете, я развязываюсь с контрактом с гимназией, и можно заниматься уже своими делами. А сейчас ты ограничен, Кириллу, Лавров знает, пожимаю плечами. Инквизиция тоже. Но я просто довольно нужный человек для их планов. Поэтому они закрывают глаза на многое, в довольно широких пределах. Но я не хотел бы, чтобы к моему баронскому титулу, или даже просто к Кириллу Бикетову, позже могли быть претензии. А так, развяжусь с контрактом, и даже несмотря на некоторое несовпадение дат, мне будет сложно что-то сказать. Я же без вести пропал именно с подачи местного начальства. Они даже не искали, паразиты. А вы с сестрой будете иметь небольшую спасательную операцию в достижениях. Кирилл, мы ведь тебе обязаны прохождением этой легенды, опять кивает на лабиринт, или твоему побратиму, обоим, примерно в равной степени. Тогда вопрос сразу снимай, мы сделаем так, как это будет нужно тебе. Ты все-таки не понимаешь, что значит для нашего рода два повелителя, или пока что один, но я верю в сестру. Да, в общем-то, я тоже уверен, что она справится, нужно только время. Главное, чтобы она успела до гона. Тут он скоро вроде как будет. Не скоро. Твой протеже изрядно зверушек проредил. Внезапно слышу голос хозяина лабиринта. А сестра его как? Не скажу. Не могу, условиями этого служения связан. Кстати, давно хотел спросить, лабиринт к пятну привязан? Нет, это вообще отдельная складка в пространстве. А тебе зачем? То есть, технический вход можно перенести? Можно. Но опять-таки, тебе зачем? И зачем мне? Много испытуемых, интересно, ну, может, не уверен пока. Ты подумай, сейчас все равно рановато разговор завел. Это очень нескоро можно будет осуществить. Так-то, сила моего рода тебя перенести позволяет, вообще-то, подумаю. И голос исчезает из моего разума. Я тоже надеюсь, тем временем, продолжает мысль Елецкий. Похоже, хозяин лабиринта наш диалог поместил в секунду. Внезапно княжич задумывается. Клянусь, Кирилл, силой. Не нападать на твою семью, если они не будут нападать на меня, и признаю долг перед твоим родом. Принимаю. Ну вот зачем, а, ты же долг теперь на себя повесил. Для меня важно, Кирилл, это помогает быть ближе к человеческому. Долги и обязательства. Не переживай так, это правда больше нужно мне. Маска становится плотнее, если ты понимаешь, о чем я. Наверное, да. Понимаю. Пожимаю плечами. Смотрю на Елецкого другим зрением. Вроде бы он влезает в щит, если его делать как в Новгороде, большим. Предлагаю, раз ты так взял себя под контроль, двигаться к нам домой. Готов? Глава 24. Да, готов. Что от меня требуется? Елецкий недоумевает. Я не ощущаю, кстати, прохода отсюда. Кирилл, когда нас сюда приводил, еле проход нашел. Но сейчас вокруг очень мало огня и в лабиринте я чувствовал свой следующий шаг, а тут... как будто ловушки повсюду. Думаю, это так и есть. Они вполне себе двигаются, причем как, мы не знаем, пожимаю плечами. Мы же пойдем так, как я и сюда попал. Для тебя важно от меня не отходить и не пугаться. Наш путь через одну из аномалий. Я понял. Ну, раз понял, ты отсюда чего-нибудь забирать еще будешь? У твоей сестры переговорник останется? Нет, не буду. Можем идти. Тогда разворачиваю одеяло, сжимай свой огонь как можно сильнее. Это на несколько секунд всего, но мне так будет проще. И пошли. Шаг внутрь аномалии делаем вместе. И раз, на секунду зависаем в нигде. И, через эту секунду, продолжаем шаг уже у ясеня. Внезапная смена картинки Елецкого не смущает. Видимо, в лабиринте он к такому уже привыкает. А вот люди, которых он видит перед собой, его внезапно удивляют, но он тут же справляется. «Ваше сиятельство» обозначает приветствие, как будто он на приеме, где-нибудь в Новгороде. «Рад, что вы в добром здравии. Проходите, Мстислав. Мы тут по походному». Отец делает приглашающий жест. Мама молчит, но с одобрением смотрит на Елецкого. «Слухи о нашей смерти немного преувеличены. Вот это я и имею в виду, говоря про секреты. Через несколько дней это будет не актуально, но пока так, говорю из-за спины княжича. Рядом с родителями никого больше нет. Ты проходи пока к столу. Сейчас подумаем, как лучше сделать». Елецкий делает шаг вперед, оглядывается по сторонам и внезапно застывает, видя ясень. «Это как, оборачивается ко мне. Это тоже один из важных секретов, но из-за некоторых особенностей, без хранителя сюда не попадешь. Поэтому, я просто прошу не говорить об увиденном. По крайней мере, до окончания бунта. Да и потом, хоть будет не очень важно, но мне бы не хотелось, чтобы это уходило наружу. Хорошо, конечно, обещаю. Но как?» Маска невозмутимости у Елецкого немного трескается, и вокруг быстро возникает давление огня. Отец немного морщится. «Это же невозможно. Ну, как видишь, это не так. Просто ты не встречался с чудесами. А ясень одно из них. Я не опоздал?» Появляется лис в своей человеческой форме. Давление огня почти тут же сходит на нет, но воздух становится более плотным. «Елецкий, отлично выглядишь. Кир, через полчаса будут наемники. Они уже на горизонте. Вот и славно. Успеваем. Мстиславу полигон покажи, пожалуйста. Говорю вслух для всех, и больше всего для Елецкого. Ему нужно место, где он спокойно сможет отпустить свое чувство огня вокруг и переключиться уже. Конечно, Кир», улыбается лис, «рад тебя видеть у нас, Мстислав, пойдем. Ты молодец, что так рано прошел». И Елецкого как-то сразу отпускает напряжение. Слишком много неожиданного в реальном мире. И появление побратима для него становится якорем, вокруг которого собирается мир опять. «Прошу меня простить», извиняется он перед моими родителями. «Я действительно, как отметил Кириллу, сейчас не до конца себя контролирую. Разрешите мне вас покинуть?» «Конечно, Мстислав». Отец успокаивающе машет рукой. «Я уже говорил, мы тут по походному. Действительно, идите на полигон, это отличная идея. А если будет нужна помощь, зовите Кирилла или Настю. Тут довольно сложно перемещаться. Вы, Мстислав, это еще поймете. Они помогут». Лис уводит княжича. «Кириллу, а тебе он зачем? Ты же, вроде, не очень хотел приводить чужих людей сюда. Вон, даже Алексея Оттовича не взял. С Алексеем Оттовичем особая ситуация. Там есть нюанс. Но да, ты прав. Непоследовательно. Тут скорее играет то, что защищать ни сестру, ни вас с мамой от внезапных ударов уже не надо. Все враги стали явными, и их действия уже прогнозируются. А здесь мы потому, что пока ресурсов было мало, тут было проще оборонять вас всех. Сейчас это становится, с каждым часом, все менее актуальным. А когда ты вернешь силу, так и вовсе не важным. Так что это место останется местом отдыха для нас. Да и если что, семью страж пропустит обратно. И от того, что Елецкий тут побывал, мало что изменится теперь. Дорогу сюда найти нельзя. Как это? Пап, ну ясень слишком большой. Он не в нашем мире полностью. Это складка, очевидно же. То есть если ты пойдешь в сторону болот, то рано или поздно ты к ним придешь. А вот если Мстислав пойдет, то куда он придет, я даже не знаю. И с обратной стороны ситуация такая же. А с вот с Алексеем Оттовичем ситуация чуть-чуть другая. Он нам не лоялен. Дружен, да. Настю обучает, тоже, да. Можно на него положиться, как на лекаря, безусловно. Но не лоялен. Например, у меня есть вопрос, почему такой целитель находится в Тобольске. И на этот вопрос Алексей Оттович дает не очень исчерпывающий ответ. Но это его дело, от него я видел лишь добро, и каждый человек имеет право на свои тайны. Что-то искать я не собираюсь. Просто уточняю, что есть нюанс. С Мстиславом такого нюанса нет. Ну и еще один момент. Елецкий сейчас повелитель огня. Пусть и неопытный. Но раз он вышел из лабиринта, то точно взявший под контроль свою силу. Нам сейчас такие союзники не помешают. А ему не помешает практика. Кириллу, хорошо, я тебя понял, это твое решение, пожимает плечами, но это все ничего не объясняет, решил помочь парню, ну и молодец, а вот это все придумывать не надо, и давай, я про лабиринт ничего не слышал, хорошо, все-таки я некую легенду про похожее место знаю, она как-то больше с императорской семьей связывается, а Михаилу присягу я в свое время приносил, и пока вопрос с взаимными обязательствами не выяснен, ты мне свои фантазии не рассказывай, хорошо, конечно, па, как скажешь, а почему Настя сбежала, пап, это лучше маме у нее уточнить, а нам лезть не стоит, но я думаю потому, что Мстиславу, примерно неделю назад, внезапно, очень сильно понравилась Настя, вплоть до того, что он, вроде как, потерял голову, и вот, чтобы не обострять, она, видимо, по своим делам и отошла, но для Елецкого времени прошло сильно больше, чем для сестры, так что этот вопрос нужно будет выяснить чуть позже. Он пока даже говорит плохо. Кир, нам пора, наверное. Пап, я, пожалуй, тоже сбегу. У меня там наемники. Хорошо, что ж, конечно. Сбегаю на лежанку и тянусь сознанием к лису. В Оренбург успеваем вовремя. Дирижабли только заходит на посадку. Марат, очевидно, предупреждает всех наемников, и корабли неспешно встают под разгрузку. К нам направляются те же четверо командиров, что приходили и под Тобольском. Мы согласны пойти под клятву, сразу же говорит Малый. Трое других командиров кивают. Желающих отказаться нет ни в одном отряде. Но у нас вопросы по взаимодействию и задачам. Отлично. Сам как раз хотел кое-что уточнить. Смотрите, сейчас ваши отряды, как сказал Лавров, будут использоваться для тушения горящих участков, как и регулеры. Я думаю, что, несмотря на его слова, это будут довольно опасные участки. Раз загорелось, значит они что-то не учли, или не хватило присутствия, или может быть что угодно. Поэтому предлагаю вам подумать. Исходите из того, что вы работать одни не будете, скорее всего, как это предполагалось раньше. Вас теперь около 3000 человек, чуть меньше. От отрядов, пришедших под Оренбург, осталось около 800, и они вливаются в ваше соединение с более жесткой клятвой, но доверять им теперь можно. Кроме того, у нас тут появились на данный момент два мага вне категории. Ваши отряды будут усиливать их. Скорее всего, основные задачи – сдерживание призывных тварей и прорывы не особо больших соединений противника. Пока что, за противника выступает Германский союз и наемники европейского сегмента. Силы наемников вы знаете и сами. А вот среди войск Германского союза магистров пока нет, но все остальное уже встречали. Магов там очень много, как бы не половина вошедших на наши территории. Пока что активных боевых действий не происходит, но это ненадолго. Так что постарайтесь усиливать отряды, которые будут уходить на активную работу. Есть шанс, что магов вне категории, повелителей станет несколько больше, но пока исходите из наличия двоих. Средствами доставки будут пока дирижабли, причем 13 из 18 придется передать в распоряжение армии. Там их гарантированно убьют, так что из 18 кораблей отберите 5 наиболее целых и нужных. Вам на них и перемещаться. Кроме того, может случиться так, что придется действовать также только в составе подразделения, как это и планировалось до этого. Такое тоже держите в голове. Отряд будет базироваться в небольшом городе Тамбов. Лавров говорит, что вас там разместят, но лучше рассчитывайте на свои силы. Пока это не точно, так что разрабатывайте сразу оба варианта, у вас на примерное представление день-два еще точно есть. И если второй у вас уже должен быть, с поправкой на добавление к вам 800 человек, то вариант с усилением мага прорабатывайте. Основной идеей там должно быть сохранность тушек повелителей и уменьшение каких-либо неожиданностей, как я понимаю. И еще одно, вы нерегулярное соединение, здесь есть и плюсы, так и минусы. Из плюсов, трофеи ваши, а их должно быть довольно много. Из минусов, снабжение и отдых воюющих бойцов должны планироваться вами самими. Но я думаю, что вы это знаете и без меня. Вопросы, у меня, сразу отмечается пожар. Он же знакомый отца Ставр. Каких магов вне категории нам нужно будет охранять? Внезапно меня, и через несколько дней, Олега Дмитриевича. Есть шанс, что присоединится еще повелитель огня. Но пока это не точно. Ваше сиятельство, моих целителей не хватит на 3000 человек. Ставр что-то подсчитывает в уме. Нет, точно не хватит. У меня всего четверо, и сложные случаи они отработать не смогут. А стабилизировать на 3-4 часа, в стазис, вы имеете в виду? Да, это смогут. Тогда проблема будет решена, не переживайте. На основании какого кодекса идет раздел трофеев? Малый дожидается паузы и спокойно задает вопрос, наверняка интересующий всех. Стандартный, наемников. У Марата Ольговича уточняйте. Там, где отдельно про хозяина найма, отдельно про владельца отряда и так далее. Я считаюсь хозяином найма, не владельцем, хоть вы и будете на клятве. Вы это хотели выяснить? Да, благодарю. Наемники ощутимо расслабляются. Тогда, сколько вам нужно времени на построение на клятву? Глава 25. В Тамбов моя разросшаяся группа отправляется крайне быстро. Хорошо еще, что снабженцы отряда успевают закупиться припасами в городе, и наемники получают небольшой запас во времени. Просто на всякий случай. Ну нет у меня доверия к армейским. Думаю, вряд ли нас ждут с распростертыми объятиями в городе складов и ярмарок. Скорее, наоборот. Заберут корабли, и дальше все сами, вот почти уверен. Эту точку зрения и доношу до командиров отрядов. Рад бы ошибиться, но лучше чуть паранойи сейчас, чем 3000 необеспеченных вояк потом. Комендант же Оренбургской крепости встречает небольшой имперский отряд с нескрываемым облегчением. После чего, теперь уже мои 3000 человек становятся ну очень нежелательными в городе и его окрестностях. Между тем, на наемников клятва ложится идеально. Видимо, предыдущее согласие пробивает дорожку к их душам, и это небольшое дополнение прекрасно становится рядом с предыдущими обязательствами. Что радует, конечно, да и погрузка обратно в дирижабли происходит без эксцессов. Наемникам такое к себе отношение чувствовать привычно. Что с ним делать, знают, поэтому совершенно не стараются задержать отлет. Думаю, нам тоже пора, здесь мы уже не очень нужны. Смотрю вслед уходящей вереницы кораблей. Я в рощу, Кир. Проведаю Елецкого. Пока есть время, может на полчаса к шаману слетаешь, мелкого проведаешь, заодно и о нас напомнишь, а то вдруг он забыл, а, старенький все-таки, это вряд ли, чтобы медведь и старенький, ты ему только, хихикает про себя лис, этого не скажи, а то он не посмотрит на свое отношение к тебе, возьмет в ученики, и будешь по 3 дня в пуп пялиться, или сутками один и тот же ритм отбивать, видел я его помощников. Хотя, может так ты за ум возьмешься? Не, забудь, я что-то не то сказал, улыбаюсь, не подумал, но к шаману слетай, ладно, не вопрос, пойду найду пока, где нет никого, оставляю леса, и прихожу в себя в роще, Владимир Николаевич, корабли выдвинулись в Тамбов, вызываю Лаврова, отлично, Кирилл, вас уже ждут, Владимир Николаевич, есть ли какие-то цели для отряда сейчас, насколько я знаю, нет, обустраивайтесь. Как я уже говорил, вас там встретит. И, Кирилл, вы будете со своим отрядом в городе, я отдельно буду к их прилету, а что, есть необходимость. Да, инквизиторы уже вас там ждут. Я могу прибыть несколько раньше отряда, часов на 5 примерно. Нужно, вы меня этим обяжете. А вы рядом с городом? Нет, мы испытываем аппарат профессора. Дальние перелеты все равно в графике. Почему бы и не туда? Вызовите вашего знакомого от этой организации. Они несколько дней моего секретаря донимают уже. Думаю, их люди уже в Тамбове, но я не знаю наверняка. Все, Кирилл, времени очень мало. Если что, вызывайте. Конечно, Владимир Николаевич. Задумываюсь. Анатолий Филофеевич, день добрый. Не отвлекаю, вызываю профессора. Немного, Кирилл, что-то срочное. Да, проф, как диск себя проявил? Идеально. Мы проверили его после такого длительного вояжа. Нет даже прогнозируемых потерь и поломок. И последние 2 дня мы заканчиваем большой диск. Расчеты подтвердились. Теперь нужно проверять на полноразмерном. Анатолий Филофеевич, у меня немного странный вопрос. А внутри большого диска вами что планируется? В зависимости от версии. Под пассажиров верхний этаж, под грузы нижний. Он двухэтажный будет. Кирилл, ну вы же его видели. 6 метров высоты. 40, диаметр, зачем возить воздух, изначально так задумывали, я просто вижу как проф пожимает плечами, это вообще не важно, масса взлета-то почти не ограничена, я вам как-то уже говорил, так, а сколько человек можно будет перевести в некомфортных условиях, думаю около 1500 плюс-минус, но мы больше грузовую версию разрабатывали, Кирилл, пассажирская даже не планировалась, только как идея, не больше, там же прогулочные палубы надо делать, как в дирижаблях, каюты, удобства. Я совсем этим заниматься не хочу, и не надо, Анатолий Филофеевич. Удобства не так важны. Нам большой корабль понадобится очень скоро для отряда. Они и так уже неделю в повалку в своих переделанных кораблях живут. Как скоро вы закончите с диском? ХМ. Кирилл, я тоже хочу посмотреть, как моя мечта в воздух поднимается. Но здесь спешку допускать нельзя. Правда, даже так, это дело всего нескольких дней. Он же делался параллельно малому. Сращиваем последние листы корпуса. Внутренние каркасы места под установку уже закончили. Сама установка та же, что и на малом диске. Сразу предусматривалась возможность ее переноса. Для испытаний тот же управляющий кристалл возьмем. Так что да, день-два, раз срочно. Но если нужен будет второй функционирующий корабль, то это не меньше 2-3 недель. Мы пока серию сделать не сможем. Не все для двигательной установки пришло. Так что у меня одна работающая и проверенная, и еще одна тестовая. А с чем сложности? Кирилл, мне чистые металлы нужны. Я для этих двух установок выкупал все, что появлялось у купцов. Металлы, безусловно, нередкие, но их чистота очень важна для меня. А маги Земли, они же по идее, должны металлы друг от друга отделять. Нет, у меня подмастерья, Кирилл, толковые, за это тебе спасибо, но подмастерья. А то, что ты говоришь, это уровень значительно выше. Таких специалистов у меня нет, а чистые материалы редкость, их мало делают. Так что просто продолжаю выкупать то, что появляется у купцов. Понятно, я подумаю над этим. Есть у меня идея, как это возможно решить, но пока я не уверен. Проф, теперь о другом. Попросите, пожалуйста, подготовить первого к длительному, дня на два, походу. Причем, мы можем проверить потом и его самостоятельный возврат без операторов в Тобольск. Есть средства проследить, чтобы диск не потерялся. Это отлично. Нам как раз не хватает такой проверки. Но ведь точно не потеряется, гарантированно, профессор. Когда отправляетесь? Если получится, то через полчаса другой Кириллу придет в ангар. Это возможно? Конечно. Первый этап уже готов, управление пока простейшее, так что можем отправить и только его. Но, Кирилл, главное не потерять корабль, иначе это нас отбросит на пару месяцев. Я могу поставить нетестированную установку в большой диск, но как она себя поведет, пока не знаю. Не переживайте, профессор, корабль мы найдем в любом случае. Тогда жду вашего побратима. Я отключаюсь. Глеб, здравствуйте. Вызываю инквизитора. Кирилл, рад вас слышать. Мне Владимир Николаевич передал, что вы меня ждете. Как срочно нужно быть? С тайной экспедицией мы договорились, Кирилл. Нам очень нужно проверить несколько мест, так что из расположения вашего отряда мы вас заберем на пару дней, вы не против? Нам выделяют почтовый курьер, так что мы вас надолго не задержим. Понял. У меня, возможно, будет к вам встречное предложение. Но пока, я могу прибыть в Тамбов часа через два. Там кто-нибудь есть? Тут я. Меня специально направили к вам, так как вроде бы, мы сработались. Отлично, радуюсь. Действительно же неплохо. Этого человека я хоть знаю. Тогда до встречи. Отключаюсь. Лис, как там Игорь? Как я тебе и говорил, один из помощников медведя его ритм отбивать учит. Мне обрадовался. Спрашивал, когда ты придешь. Кстати, ты знаешь, что Анки с Настей, оказывается, часто у шамана бывают. Обе учатся, и медведь их даже хвалил. В своей манере, конечно, но все же. Ну откуда мне знать то? Я ж большую часть дня не с ними. Вздыхаю. И дальше так будет продолжаться еще какое-то время. Но отлично, что они себе дело нашли. Угу. Анки высадила странные деревья. Напоминают то, что мы видели тогда в Африке, но другие. Ее саму я не видел, медведь показал. А сестра со своим котом там из рядом растущей рощицы какой-то ужас уже сотворила. Шаман на этот кусок леса мало, что не облизывается. Говорит, что духи оттуда сильно вредные выходят. Ему такие нужны. И это все за полчаса, а я просто шамана рядом с этой рощицей нашел. Он все и показал. Так что нормально все. Все про нас помнят. А медведь говорит, не время пока, ждем. Ну ему виднее. Ладно, я кенгуру профессора. Ты тоже приходи туда. Нужно в Тамбов лететь. И я предлагаю протестировать скорость без людей. Будешь наблюдателем. Тебе-то перегрузки точно не повредят. Скорость, это мне понравилось. Да, скоро буду. Открываю тропу и через четверть часа выхожу недалеко от ангаров. Практически тут же появляется и лис в обороте. А ты вообще зачем? Спрашивает, пока идем к ангарам. Хочу посмотреть на профессорских подмастерей. До этого мне не было дела, а вот сейчас оказалось нужным. Хочешь провернуть то же, что и с Елецкими? Пока не знаю. Может быть, отдавать такое усиление на сторону я не хочу, но посмотреть надо, а вдруг? Тем более маги земли. С металлом их работает и так немного, а нам, возможно, будет нужно много чистых материалов. Ну смотри, тебе решать. Подходим к малому ангару. О, Кириллы, здравствуйте. Профессор даже шутит. Давайте-ка сначала большой диск посмотрим. Вы, Кирилл, обращается ко мне, как раз про этажи спрашивали. Вот и увидите, как это выглядит. Заходим в ангар. Огромные створы люка большого диска сейчас распахнуты. И сразу понятно, что этот диск проектировался именно как грузовой. Видите, Кирилл? Проф показывает на громадные ворота. Это специально для удобства погрузки. Пойдемте. Внутри диска, вокруг двигательной камеры в темноту уходит металлическая конструкция, чем-то напомнившая мне внутренности жесткого дирижабля, который мы недавно с Лисом развалили. Такая же, с первого взгляда ажурная, но прочная конструкция, разделенная примерно на высоте 3 метров еще одним вроде как полом. Сетчатый стальной настил идет от стены и до стены, образуя именно что 2 этажа. Вот видите, Кирилл, про что я говорил, здесь никаких удобств, голый металл. И хотя места действительно много, да и грузоподъемностью мы не ограничены, внутри людям может быть очень неприятно. Несколько амулетов-светильников решат эту проблему, профессор, а бойцам все равно на чем спать или сидеть. Главное, чтобы долететь. Ну в этом я уверен, хмыкает проф. Долетят-то долетят, но это вы сами смотрите, ваш отряд. А так, как заказывали, места очень много. В 2 этажах около 2000 квадратов полезной площади. Так что один этот диск, по объему груза примерно как 8 грузовых дирижаблей будет. Послезавтра в крайнем случае, сможем проверить. Здравствуйте, Кирилл Олегович. В ангар заходят смутно знакомые ребята, и постепенно приступают к работе. Они с профом воевать вызывались, это его подмастерья. Да, я понял, просто странно, что я их даже узнаю. Здравствуйте, смотрю на магов, и то, что я вижу, вообще непонятно. Все четверо монтируют огромные листы металла, сращивая его в одно целое. Работа тяжелая, но видно, что маги приноровились, и каждый лист они монтируют вчетвером. А у меня появляется прекрасная возможность посмотреть на них всех сразу. В зрении видно, что маги к ядрам обращаются уверенно. Но при этом, ядра всех земляных магов нестабильны. Как будто они еще растут. Будто помощникам профессора не примерно по 20 лет, а всего 13-14. Ядра магов работают в рваном ритме, и в зрении духов постоянно меняют свой размер. Почти так же, как было у меня, или Елецкого, только гораздо медленнее. Как интересно. Но то, что я хотел, увидел. Буду думать. Посылаю мысль Лису. Пойдем. Анатолий Филофеевич, нам бы Кирилла бы отправить. Его инквизиторы ждут, никак не дождутся. У вас, Кирилл, какие-то проблемы? Проф обращается к побратиму. Нет, скорее наоборот. Меня ждут как консультанта. Но действительно, нужно поспешить. Извините, пожалуйста, профессор. Нет, ничего. Такую занятую организацию ждать заставлять не надо. Согласен с вами. Пойдемте. Проф немного разочарован реакцией на свое детище. Профессор, это грандиозный корабль. Возвращаю Филе душевное равновесие. День, когда он полетит, станет днем рождения новых возможностей империи. А у истоков стояли вы. Ох, ну вы скажете, Кирилл, от вас тут не меньше зависело. Проф очевидно доволен, только не показывает вида. Вот и первый. Он к работе готов, накопители новые. Дня на 3 интенсивной работы хватит, если не подзаряжать. Но так, как вы маг, то, в общем, время не ограничено. Пользуйтесь. Глава 26. Резкий взлет, как на американских горках, и такое же резкое падение. Меньше чем через минуту корабль плавно зависает рядом с усадьбой. Я смотрю, ты тоже наслаждаешься, оборачиваюсь к побратиму. Конечно, тут почти как в роще. Скрывать себя не нужно, с первым можно мысленно говорить, да и скорость. Правда, в воздухе она незаметна. Но вот так как сейчас здорово получилось, да, Лис вместо амортизационного кресла использует свои хвосты, и это смотрится очень забавно, наверное. Ладно, ты меня высаживай, я пойду в рощу опять ждать неизвестно чего, а потом к тебе присоединюсь. Главное не промахнуться мимо города, хотя не должны, судя по карте. Мы довольно точно выставили направление, сам справишься, Кир, ну конечно, Тут несложно. Давай уже. Мне не терпится уйти выше облаков. В твоих воспоминаниях было что-то такое. Но я хочу сам увидеть. Неожиданно. В тебе родился пилот? Пока нет, но может когда-нибудь. Зарекаться не буду. Лис мечтательно смотрит в небо. Киваю и выхожу. И через десяток минут меня встречает роща. Что же, раз появляется время осмотреться, надо это делать. А то вон сколько новостей всего за полчаса находит лис. Милая, ты рядом? Ты наконец вспомнил, что у тебя есть я. Мне приятно. Шутит Анки. Я довольно далеко, но еще в роще. Мысленно киваю и прислушиваюсь к себе. Иду на ощущение милой. Немного поражаюсь. Все это время было очевидным, но я не обращал внимания. А ясень, всего за пару месяцев, расширил рощу до размеров какого-то леса. Более того, на краю моей сильно расширившейся сферы постоянно мелькают мелкие всполохи жизни. То есть роща теперь еще и населена какой-то живностью. Ради интереса, не пользуюсь тропой, и минут 10 иду по березняку. Если брать мои воспоминания, то я за это время уже поднимался на холм и подходил к древу. А тут холм не кончается совсем. Тоже забавно, умом я понимал и раньше, что древо слишком огромное, что роща уже давно не роща. Более того, когда чего-то такого отец касался в разговоре со мной, и я ему вполне уверенно отвечал про других людей. Но вот прочувствовать получилось только сейчас. И непонятно, главное, как, деревья все взрослые. На некоторых даже есть лишайник, то есть не один год стоят. С другой стороны, может это какая техника работы с пространством или разумом, которую я не могу ощутить пока из-за ее масштабов. Вроде сказочной силы леших, которые тропу закручивают. Почему нет? Но на удовольствие от прогулки эти все размышления не влияют, зато ставят передо мной новые задачи. И ведь с учетом того места, которое я внутри себя называю домом, очень не бесполезные. Надо тебя ежедневно на прогулку просить выбираться. Десяток минут, а уже столько важных мыслей. Лис ржет. И, что характерно, очень правильных. Ой, только не начинай работать моей совестью. Опять, улыбаюсь. Это вопрос нашего с тобой выживания, Кир. Лис неожиданно серьезен. Ты же Елецкого чувствовал, а это он еще неопытный. И то он тебя из своей зоны старался вытолкнуть. А ведь есть и другие маги, которые стали повелителями постепенно. Как твой отец, например. Каждый день тренируясь, чувствуя свою силу все время. Полагаясь на нее. Пространство или, возможно, реальность. Как ты думаешь, это, конечно, ультимативная вещь. Возможность изменять саму основу, на которой работают другие маги, это, конечно, сильно. Но ведь мы можем просто не успеть, нет, ну а вдруг, ничего не скажу. Прав ты, вздыхаю, опять, открываю тропу Канки, и через пару минут выхожу недалеко от милой. Ты чего такой задумчивый, жена внимательно на меня смотрит. Да вот лис опять совестью работает, и ведь прав. Думаю теперь, как время найти, а ты не ищи. Пусть он тебе напоминает, и вы вдвоем по чуть-чуть планируемое делать будете, а там и найдете тот путь, который будет получаться легче. Пройдите по нему, а потом подтяните то, что получалось очень тяжело. Там, значит, есть потенциал. Ты такая умная, это что-то. Немного ерничаю, хотя и с теплым чувством. А это и не я, усмехается Анки, точно чувствующая меня. Это из той тетрадки для мозгокрутов, что ты нам с Настей принес. Они так свой разум познают, называют строительством территории. Ты же так и не читал ведь, обнимает меня. Привет, ты давно к нам не выбирался. Прости, обнимаю в ответ, еще немного, может месяц. Мне кажется, что ни Лавров, ни Михаил, нормально опасность не оценивают. Это ненадолго, и тогда сразу будет понятно, когда я у тебя буду рядом, а когда, не буду. Понимаю, но скучать не перестану. Анки поднимает голову. Пойдем покажу что-то. Ускользает из объятия и тянет за руку. Помнишь, неделю назад мы про домики говорили? Я киваю. Я еще раньше о таком задумывалась. Еще тогда, когда ты про тех смешных эльфов рассказывал. Это ведь действительно интересно. Потом стала пробовать, но у нас тут, обводит руками вокруг, достаточно больших деревьев для такой мечты и нет. Только если несколько вместе сращивать. Я так и делала. Мои хижины это как раз то, что получалось. Но под ясенем погода всегда та, что нужна мне, поэтому я эту идею забросила. Хижин достаточно. Бурелом, опять же, стреляет в меня глазами и улыбается. А вот когда ты принес те семечки и описал, что из них растет, я сделала вот это. Анки делает пару шагов вперед, а я чувствую тропу, которую она отрывает. и мы через минуту выходим на небольшую полянку. Вот, показывает рукой на странную, но неожиданно красивую конструкцию из четырех сросшихся между собой огромных деревьев. Это ты вырастила? С удивлением смотрю на громадные, высотой, наверное, метров в 5-6, толстые стволы. Это же сил нужно прорву. Это да, так и есть. Но это пока первое, что получилось. Ясеню интересно, и он радуется полезности, даже подпитывает это отдельно. Так что тут практически полноценное растение. Самое интересное, что в тех деревьях, что ты мне принес, сердцевина особую роль не играет, и они ее могут терять почти безболезненно. Теперь пойдем ближе. Тянет меня за ствол ближайшего вроде как баобаба. Я делаю десяток шагов и вижу вполне полноценный вход. Не очень правильной формы, но это наоборот, даже комфортно. Анки, а как ты их вырастила? Это же не кустарник, им для такого размера лет 100 расти надо. Я не могу отойти от изумления. Кир, я же говорю, это не я. Я только задавала, так же как и с кустарником, что хочу получить, и контролировала. Растил же ясень. Но теперь, скорее всего, мы сможем сразу получать что-то похожее за пару лет, если лить силу в семечко. Я у шамана посадила парочку таких вот. Нужно посмотреть, как это все может вырасти без древа. Анки останавливается. Показывает на вход. Пойдем внутрь. Там еще что-то есть? Да. Только давай ты свети чем-нибудь, а то непонятно будет. Я зажигаю огонек на руке и мы входим внутрь ствола. В неровном свете шарика плазмы, внутреннее пространство этого дерева тоже поражает. Гладкие, словно отполированные, хоть и неровные стены уходят сводом куда-то в высоту, метров на 5. Внутри довольно сухо и пахнет лесом. К полу же нужно привыкать. Он довольно неровный, и я постоянно спотыкаюсь, пока мы идем по этому, ну, можно сказать, домику. Пока что получилось 4 комнаты, без окон и дверей, но дерево спокойно разойдется там, где мне будет нужно, это для него нормально. Правда, сразу же нужно что-то в них вставлять, слюду или стекло, иначе это не полезно дому. Вход, как мы уйдем, я закрою, открыла только тебе показать, так-то его можно с любой стороны сделать. Как тебе? Похоже на эльфийское? Нет, милая, оглядываюсь, это значительно лучше. Ты решила этим одну задачку, которую я оставлял на потом. Насколько быстро мы сможем возвести таких штук 100 рядом с рощей, но в зоне контроля ясеня, как договоришься с древом, у него свои интересы. Мне несложно понимать, но только то, что касается меня. Это вот мы вырастили за 3 дня, и вроде бы, судя по ощущениям, из семечек или саженцев, такие деревья расти будут сразу группой. Я именно этого и хотела, когда их высаживала, а ясень поддержал. А если по одному? А по одному будет небольшой такой домик шатром, ну как наш чум, только чуть больше. Но если посадить рядом такое же, они будут хотеть срастись. Идеально. Домик метров 100 квадратных, получается, может чуть меньше, за пару дней. А еще больше их сделать можно? Наверное. Кир, я попробую. У меня только 4 саженца было таких, их детки. А насколько больше нужно? Примерно раза в 3. Но это не то чтобы нужно, это скорее, хотелось бы, задумываюсь. Слушай, а переработка там всякого, там же в домах и мусор, и другие отходы, да и вообще, воду нужно подавать. Это же сложная система. Да, про это я сразу забыла, но потом вспомнила, и в общем, сейчас я думаю и об этом. Но у этого странного дерева изначально корней было очень много. Как мне кажется, под всей этой полянкой только их корни, а я еще их и глубже сделала, то есть перерабатывать, даже сейчас, эти 4 дерева могут очень много, и воду теперь достают с большой глубины, то есть вопрос лишь как дать им понять, что мы хотим, но это я решу, выходим из домика, а сама идея тебе нравится, да, ты большая молодец, ты дала основу моей мысли и цели, которую я хоть и начал прорабатывать, но пока очень условно, смотрю на домик, а еще, подумай, может можно будет такое же вырастить с помощью накопителей, но это просто на очень дальнюю перспективу. Но так, в голове держи, ладно, как скажешь, тянет меня дальше. А вот тут у меня еще одна задумка растет, и ее нужно опробовать. Опять короткая тропа, и мы выходим к небольшому деревянному гроту, внутри которого, зеленое, даже на вид мягкое ложе. Вокруг летают какие-то светящиеся то ли духи, то ли светлячки. Вот совсем нет желания на них фокусироваться. А в сумерках это вообще все смотрится волшебно. Я оборачиваюсь к Анке. Вот такая идея, милый. Мягко толкает меня милая, и за ней сразу же вырастает стена бурелома. Через полтора часа предстоящая война уже как-то смотрится в менее мрачных красках, становится более подъемной. Да и вообще, как-то мои задумки обретают большую четкость. Полезная какая идея, улыбаюсь Анке. Мне как будто сил добавили. Ты заметил, это хорошо, так и хотела. Проходит вызов, и мне хочется зарычать. Ну как не вовремя. Кириллу ответьте. Слышу голос Глеба. А вот это, думаю, серьезно. Не будет он меня вызывать просто так. Извиняюсь, целую жену. Тянусь к переговорнику. Да, Глеб, мы опоздали, Кириллу. В империи, там где мы предполагали, и еще во многих других местах, которые даже не предполагали, сейчас был произведен массовый призыв. Так недавно же было около 70 случаев, нет, сейчас уже больше 200 только за сегодня, и доклады продолжают поступать. Кириллу, боюсь, в Тамбове мы уже не нужны, вы скоро будете? Глава 27, думаю, да, я вроде бы уже рядом. Лис, ты где? Йоху, летим, мы чуть потерялись, но вроде бы тот город, что мы видим впереди, это как раз Тамбов. По крайней мере, дирижаблей тут много. Я подлетаю, думаю, буду через полчаса. Тогда вызывайте меня, я буду на полетном поле. Отключается. Оборачиваюсь к Милой. Анке, я тебя опять покидаю. Нужно к Лису. Там прорывы, думаю, нужны будем мы оба. Да я знаю, ты ненадолго приходил. И Кир, будь осторожен. Сейчас не очень все хорошо. Я чувствую сложности. Киваю. Я понял. Подготовлюсь. Но мне бы твоя помощь не помешала бы. Ты меня позвать же можешь, если меня вызывать будут. Да, тогда давай, если ты сейчас не против, вернемся к Ясеню. На всякий случай, я тогда уйду, а если что, ты меня и позовешь. Хорошо, конечно, пойдем, я тебя посторожу, не беспокойся. Возвращаемся к Ясеню, нахожу и дудку, и накопитель, на всякий случай. Ухожу к Лису, я тут, а что ты не в виде духа? Перегрузок то тогда совсем нет, ех, заходим на посадку. Лис как будто висит внутри своих хвостов. Кир, в виде духа совсем не то, тут прямо-таки ощущаю полет. Земля резко рвется навстречу, и, внезапно, уходит в сторону, потом опять быстро приближается. Я попросил первого траекторию повеселее рассчитать. В паузе между резкими маневрами кричит Лис. Мы между дирижаблей пробираемся, тут большая очередь на посадку. А мы можем и так, мимо проносится огромная туша дирижабля, точнее, это мы пролетаем вдоль нее, ахаха, внезапно вторит Лису первый, что это с ним, Кир, а он тоже удовольствие от полета резкого ощутил, первый своим телом корабль почувствовал только на пределах похоже, и, раз людей нет на борту, вот так играет, он же маленький по сознанию, а ты, а я не человек, он как понял, сначала боялся, что съем, а теперь, видишь, что делает. Корабль не убьет, не-а-а, диск резко падает к земле и быстро тормозит у поверхности, не, он же его теперь как тело чувствует, не убьет, жаль, я его хотел для полетов на большом диске использовать, ничего страшного, проф же с двигательной установкой перекидывать будет, я слышал твой разговор, ну вот и не страшно, я первого слышу, в таком режиме вряд ли он отработает долго, но на время он согласен, хотя... Конечно, установки разума ему бы отказаться не позволили бы, но недовольство он бы выразил. А так духу интересен новый опыт, Кир, он быстрее растет, он, вообще в мысленном общении более разговорчив. Похоже, я ему несколько больше тебя и себя скопировал, чем сам думал, но не переживай, он на людях не покажет разумности. Да и разума там все-таки, как у любопытной собаки, ну может, чуть больше. Я в полете проверил, а он тебя сейчас понимает? Не до конца, говорит, но он доволен, что есть ты и я, другую копию нужно будет делать с учетом такого, а то им общаться ни с кем будет, а это грустно. Не, Лис, капитаны часто одушевляют свои корабли, вспомни Марата, например, так что, капитанам это только в пользу, а первого мы к себе заберем потом, раз уж так получилось, пойдем, там к нам, после твоего феерического выступления, наверняка уже бегут, первый, на борт никого не пускать. При любой угрозе стартуй в сторону Тобольска, домой. Если что, я тебя догоню, хорошо? Да, Кирилл, не Олегович? Не, он нас с тобой четко различает. Как собака членов одной семьи. Выходим из диска, вызываем Глеба. Глеб, это я тут приземлился. Где мне вас искать? Уже иду. Я так и подумал. Кирилл Олегович, вы с другого переговорника меня вызываете сейчас? Мне лучше по нему вас теперь искать? Да, в ближайшее время так. Случайно получилось. отключаюсь. Лис, а мы, кажется, переговорники перепутали. Не кажется, Кир, в корабле случайно поменялись. Они ж похожи. Вон, кстати, Глеб бежит. К нам приближается группа людей, от которых немного отстает и знакомая фигура инквизитора с каким-то армейским. По какому праву вы заняли место, и что это за аппарат, начинает горячо высказывать мне местный чиновник. Вообще, конечно, обоснованно. Группа, с которой он подбегает, в том числе, включает в себя и полицейских. Меня попросили, вот они, показываю на спешащего Глеба, улыбаюсь. Простите, великодушно, и подскажите, куда можно переместить аппарат, чтобы он не мешал вашей работе. Аппарат я конфискую, кивает полицейским, а вас арестовываю до выяснения. Вы на военном объекте. Нет, обескураженно возражаю, боюсь, что не подчинюсь. Я не военный, и здесь по личной просьбе Владимира Николаевича Лаврова и вон той организации. Снова киваю на быстро приближающегося Глеба. Чиновник наконец оборачивается. А мне на инквизицию начхать. У меня другое начальство. Заводится опять. Вы мне график посадок сбили. И вы за это ответите. Это больше, чем хулиганство. Лис, ну вообще, этот дядька несколько прав. Ты, конечно, молодец. Но кажется, мы только что ему добавили работы. А он, походу, уже пару суток на ногах. Надо было на край поля заходить. Кир, ну не получилось бы. Мы и так на краю. Просто поближе к администрации. Я подумал, что тут правильней будет. Ай, ладно. Решим сейчас. Казимир Андреевич, ну вот что вы опять? Подходит немного сбивающийся с дыхания армейский. Ну обговаривали же еще вчера. А я еще вчера вам сказал, что поле не может принять 19 дирижаблей. У меня пропускная способность 5. Вы слышите? 5 кораблей в цикл. На время войны я не могу внезапно расширять поле. Оно не резиновое. А я не волшебник. А 19-й чей? Тихо интересуюсь в воздух. Мой. Так же тихо отвечает Глеб. Окидывает взглядом диск. К нам курьера выслали. Хотя может и зря. Между тем, чиновник просто выплескивает на армейского свое раздражение. А теперь вот этот юноша еще срывает мне график. На непонятном аппарате. А что, если бы это был враг? Я вас спрашиваю. Мы чудом стрелять не начали, а в воздухе сейчас 20 бортов на разгрузку. Вы совсем заигрались в свои игры. Меня нужно предупреждать о таком, и не гусарствовать в воздухе. Оборачивается ко мне. Да, я к вам обращаюсь, молодой человек. ХМ, осознал, приношу извинения. Поднимаю руки. А если кораблей будет всего 10, вы принять их сможете? Чиновник застывает. Что-то в уме решает. В 2 приема, с перерывом в час на разгрузку очереди. Смогу. А если уже разгруженные, только на дозаправку водой и рабочим газом, без обслуживания, только если вы волшебник, молодой человек, корабли уже в пути. Как вы их разгрузите? В воздухе, это мое дело. Но все же, так, да, приму. И даже очередь задержу. Отлично. Обращаюсь к армейскому. Вы же нам какую-то поляну под городом выделяли, не так? Все так, там более-менее ровное место. Камень – неудобство. Пустырь неиспользуемый, в общем-то, уже выделен. Распорядитесь, пожалуйста, к подлету моего отряда, там кострами или фонарями крест, там, или квадрат какой-нибудь выложить. Они как раз к ночи будут, уйдут туда. Дирижабли в десантные переделаны, высадятся по походному. Оборачиваюсь к чиновнику. Так будет лучше, несомненно. Но как вы им сообщите? Впрочем, это не мое дело. Резко успокаивается. А свой корабль можете пока тут оставить. Он не мешает. Вот, а я говорил. И был прав. Что уж тут. Чиновник мгновенно теряет интерес к разговору. Скомканно прощается и уходит. Спасибо, ваше сиятельство. Армейский с нескрываемым облегчением смотрит вслед местному начальнику. Мы уже сутки собачимся. Город на такой грузопоток не рассчитан. Он у них только во время ярмарки похожий. А у меня не было информации про десантные дирижабли. Только про грузовые. А они и есть грузовые. Там добавили возможность садиться в неудобьях, якоря дополнительные, пару двигателей, и теперь с этим можно работать и там, где нет причалов. А вот это очень важно. Позвольте, я вас оставлю тоже. Мне срочно нужно теперь к переговорному пункту. Безусловно, не смею задерживать. Только где вас искать потом, и, если потребуется найти, то кого искать-то? Ох, извините, я совсем одичал здесь, с этим сатрапом. Подпоручик Куницын, я на поле вас и ваших людей встречу. Квадрат мои бойцы выложат и зажгут. Палатки на 20 человек под палаточный городок на 3000 мест там уже приготовлены. Вот места под стоянку кораблей нет, но на 5 дирижаблей есть ангары в пригороде, рядом со складами. Я потом покажу вашим людям. Я еще успел выбить походные кухни и недельный пайк, как пришел приказ сократить поставки. Но вашим людям я все забрал, неожиданно. Простите, а как вас по имени? Иваном меня, ваше сиятельство. Вы неожиданно много для нас сделали, Иван. Даже больше, чем я ожидал. Ну что вы, разве можно иначе, когда приказ от самого, армейский тычет пальцем вверх, приходит. Я могу быть свободен, а вы еще и в моем распоряжении, удивляюсь. Я же не военный. Да, мне говорили. Но я для этого к вам и приставлен, чтобы осуществлять коммуникацию. С небольшой заминкой произносит Куницын, с армейскими складами. Просто так, вам ничего бы оттуда не получить. Хорошо, не смею задерживать. Опять повторяю армейскому. Тот прощается и убегает. Оборачиваюсь к Глебу. Просветите меня по вашим задачам, можно, Кирилл Олегович, только сначала вопрос, конечно. Вы довольно легко обращаетесь с переговорниками. Можно ли попросить через вас хотя бы полдюжины для оперативных групп заказать вне очереди? Вам немного выделили, ХМ, ваших два, да еще десяток в инквизицию на всю империю. Да, немного это точно, но сложно жаловаться. Переговорников вообще пока довольно мало. Вон, Иван на стационарный пункт побежал докладывать, а ведь его именно к вам и приставили. Нам тоже обещают, но в связи с последними событиями, боюсь, это уже не актуально, а работать с демонами нужно уже сейчас. Вот я и решился, после того, как вы сказали, что у вас их два, да еще и два тогда вы так легко отдали, попросить подвинуть очередь, вдруг вы знаете, кто их распределяет. И, конечно, организация их оплатит, я уверен. Извините, ничего, задумываюсь. А сколько вам, как организации, вообще нужно? Инквизиции, не знаю. Но активно действующих групп у нас сейчас всего дюжина. Это, я думаю, смогу обеспечить. И тут же вызываю Марата. Марат Ольгович, вечер добрый. Уточните, пожалуйста, у Штольца, есть ли на складе десяток-полтора переговорников? Хорошо, Кирилл, я тебе и так скажу. Есть. Как раз профессорских магов обеспечивал. Я диск пришлю. Хорошо, инквизиторам очень нужны. Кирилл, это не мое дело, но аккуратнее с этой организацией. Очень уж у них репутация неоднозначная. Да, спасибо за предупреждение. Я аккуратен. В усадьбу диск пришлю. Часа через полтора. Ладно, конечно, будут. Спасибо, Марат Ольгович. Отключаюсь. По своим группам вам придется самому распределить. Сейчас я даже не знаю, как это в этих условиях сделать. Кирилл Олегович, это мы сделаем. Не утруждайте себя. Так что у нас по задачам, первоначально, меня просили проверить с вами примерно два десятка адресов по направлению к Новгороду и в сторону Миттовы. Для этого выделялся курьер. Мы бы над имениями ночью низко прошлись бы, за два дня все адреса бы проверили. Но сейчас я даже не знаю, насколько это актуально. Мое начальство пока иных задач не давало, но на мой переговорник стекаются отчеты с центральных областей империи, и по ним уже около 200 призывов. Боюсь, мое начальство в растерянности. Не хотелось бы в это верить, но такого массового и одновременного призыва не было никогда. А адреса рядом с Тамбовым есть? Да, два. Давайте начнем с них. Все равно, даже если там был призыв, а он наверняка был, стоит понимать, с какими из демонов мы будем иметь дело. Вы так спокойно об этом говорите. Да, с нашей последней встречи, я еще 2,5 этих тварей на свой счет записал. Правда, там были не офицеры, как в Самаре, а вполне себе тупые рабочие лошадки, но все же, только подождите, я диск отправлю обратно в Тобольск, и можем выдвигаться. Глава 28. Первый стартует сразу, как выхожу из корабля, провожаю его взглядом. Диск скрывается в облаках за считанные секунды. Быстрый у вас аппарат. Глеб с небольшой завистью тоже смотрит вслед первому. Это будет продаваться? Боюсь, что не скоро. Это пока что первый и единственный экземпляр. Мы пока не знаем, как он поведет себя в длительной работе. Так что пока это испытание. Да, жаль, у нас пока таких нет. Но будем надеяться, что будут. Когда-нибудь. Так что у нас с первым или вторым адресом. Ну смотрите, Кирилл. Оба адреса. Это поместья недалеко от города, довольно уединенные места. Подходы просматриваются отовсюду, поэтому и были нужны вы. Мы, к сожалению, только приблизительный район призыва можем узнать. Даже если он был нами замечен, а до последнего времени даже такое было редким явлением. Сейчас почти полностью мы уверены, что в массовом призыве эти две точки участвовали. Поэтому я и говорю, что в нас тут уже нужды нет. Здесь обычно подключается армия, ну как в Самаре. Но что-то сейчас идет не так. Я все данные отдал наверх, в том числе и армейским, но у них слишком большие перемещения для небольшого ракоша на западной границе. Да и сигналов еще до нашей с вами встречи было уже более 200, а сейчас, думаю, и того больше. В общем, пока армии не будет, а мы мало что можем сделать. В Тамбове только моя пятерка и все. Все-таки инквизиция больше предотвращает преступления против церкви, нежели борется с последствиями. Нас поэтому так мало, и вызовов ваше начальство не поддерживает. Да, только секретарь принимает информацию по призывам. Все, понял. Ну что же, предлагаю, раз у нас еще часа 4 до прилета моего отряда есть, хотя бы пройтись по сигналам вокруг. Все-таки демонам мало что смогут противопоставить обычные люди, и если к армейским частям эти разумные твари вряд ли приблизятся, то вот городу может стать не очень хорошо. Расстояние до поместья около дневного перехода. Если на лошади, если на мобиле, то час-два езды. Курьер уже здесь? Да, как раз заходил на посадку, когда вы к нам свалились на голову. Тогда предлагаю нам с вами пролететь и туда. Потратим час, зато будем знать, с чем придется столкнуться. Ну или, если повезет, то не придется. Пойдемте, Кирилл Олегович. Глеб сразу же, как будто к этому готов, предлагает следовать за ним. Марат Ольгович, вызываю по пути безопасника. Пожалуйста, предупредите наш отряд, что садиться нужно будет в десантном режиме. Порт принять их не сможет, но на дозаправку и дальнейший путь Тамбов все найдет. То есть по одному выгружаются, там где им сделают огнями квадрат, ставят палатки, обустраиваются. С завтрашнего дня начинаем работу. 5 кораблей уводят с местными проводниками к складам, а вот десяток сразу передаете армейским. С них снимайте все, что не важно для пилотирования. Этих дирижаблей мы более не увидим. Понял, Кирилл. Организуем. Отключается. Мы пришли. Глеб показывает на очень небольшой дирижабль. На таком мы с Лисом как-то уже бывали. Тут тесновато, но вам же не впервой. Ох, не надо напоминать. Попросите пилотов пройти над поместьями метрах в 100 или чуть меньше. Если не смогут, то нужно будет недалеко приземлиться. Сейчас узнаю. Идет в рубку. Сразу же, как заходим на корабль, мы отрываемся от земли. Из-за суеты создается ощущение какой-то неустроенности. Сажусь в маленькой каморке. Владимир Николаевич, вызываю Лаврова. Бекетов, ты сейчас зачем? Не до тебя. Извините, это Высоков. Мы переговорники с побратимом перепутали. А вот, в чем дело. То-то вы не отвечаете, Кирилл. Дирижабли, на подходе к Тамбову. 3-4 часа. Сразу под разгрузку. Тамбов заправляет и они следуют в Новгород. Хорошо. Вашим людям завтра нужно будет постараться задержать прорыв у Дикого Поля, в районе города Яссы. Это город вне империи. Оттуда через нашу границу перешел неопознанный крупный отряд. Есть данные, что это только авангард небольшой армии. Двигаются медленно, не более 30 миль в день. Других данных больше нет. Помощи не будет. Еще сил выделить не могу. У нас тут некоторые сложности. Минимально, нужно узнать состав отряда и задержать его хотя бы на пару дней. Понятно. Если что, вызывайте. Отключается. Кир, у них что-то идет не по плану. Да это понятно сразу было. Не брали они в расчет демонов. А это серьезно. Ладно. Проверим оба адреса, чтобы обезопасить стоянку отряда пока. Заходит Глеб. Мы пройдем над первым поместьем через пару минут. Вам что-нибудь нужно? Нет. Только обзор. Пойдемте. Доходим до рубки. Кир, мы на грани чувствительности идем. Да неважно. Все равно без инквизитора сюда вернемся, если что. Пока запоминай ориентиры, чтобы прыгнуть. Сможешь? Скорее всего, да. Кирилл Олегович, проходим над первым. В сумерках первое поместье словно вымерло. Да, собственно, мы с Лисом и не чувствуем почти ничего живого на земле. Вы уверены, что тут должны быть люди? Да, с сомнением говорит Глеб. Позавчера сюда собрался небольшой род, связанный со складами. И наш наблюдатель не говорил, чтобы кто-нибудь отсюда уходил. Вон, кстати, и он. Показывает на мальчишку у костра, рядом с пасущейся лошадью. Если бы кто ушел, он бы сообщил. Кир, демонами пахнет, но я ничего не вижу, кроме одной искры души. Отсюда и не разглядеть, насколько она сильна и кому принадлежит. Был бы духом, сказал бы, а в теле я немного ограничен. Тогда у меня для вас плохие новости. Среди всех этих строений только одна жизнь, так что там не все в порядке. Правда, из плюсов, никаких сетей демонов, или их присутствия я не чувствую, только запах. Как скоро будет второе поместье? Через 10 минут. Корабль чуть поднимается и делает небольшой разворот. Хаем, мы как раз вон на то зарево идем. Что-то мне подсказывает, что там тоже все нехорошо. Смотрю на неровное зарево, где-то на горизонте. Глеб молча всматривается в горизонт. Там тоже мальчишка наблюдателем. Да, а кого еще мы привлечем? Только разнорабочих. Если своя лошадь есть, то вообще хорошо. Мы можем зайти от города, думаете? Сейчас, оборачивается к пилоту. Слышали? Сможем, делаю. Корабль немного поднимается еще, рыскает, и мы опускаемся уже со стороны города. Ниже могу только с потерей скорости. Там ветра совсем нет. Здесь мы пока в потоке. Ничего, поближе подойдем. Снизитесь. Пока не так важно. Десяток минут проходит в молчании. Корабль начинает снижаться. Кир, смотри. Лис обращает внимание на точку в паре тройки километров от нас. Это человек на лошади. Я пока не вижу. Я тоже, но посмотри моим ощущениям. И это еще не все. Тянусь к лису, чтобы посмотреть изнутри его духа. Наваливается то, что я обычно отсекаю, запахи, ощущения рядом стоящих людей, чувство движения, какое-то. Глеб как-то обеспокоен и внезапно опустошен. Пилоту все довольно безразлично, он просто делает свою работу. Второй пилот вообще о чем-то мечтает. Кир, на точку смотри, одергивает меня лис. Мы быстро приближаемся. Смотрю на точку. Срочно снижаемся. Как можно ниже. Курс вон туда. Мне нужно хотя бы 20 метров. И открывайте люк. Что случилось? Глеб резко оборачивается. Пилот же сразу принимает мои слова к действию. Вашего наблюдателя преследует стая демонов. Это низшие, я остановлю. Но они его почти настигли. Уже становится видно бешено скачущего пацана на лошади. И стаю похожих на гончих тварей. Как раз почти таких, что мы встречали под Тобольском. Да и в мире духов были похожие. Твари несутся за лошадью, и им остается 50 метров до всадника. Открывайте. Пилот мастерски закладывает вираж так, что корабль практически разворачивается над всадником, а я прыгаю между ним и стаей. Ставлю щит с пространством, как тогда, когда тормозили бойца, и приземляюсь в 10 метров за всадником. Парень не останавливается, бешено нахлестывает лошадь. Молодец, он мне тут будет лишний. Мы втыкаемся в землю. И тут же от леса расходится конусом дикий холод. Стая не успевает затормозить, и вся влетает в голубоватое свечение техники. Но, на удивление, не морозится насмерть, а только сильно затормаживаются. И я добиваю их несколькими пространственными пузырями. Им они уже противопоставить вообще ничего не могут. Низших выворачивает наизнанку, и перемешивается всем, что попадает под мой удар. Все застывает на секунду. Не, Кир, больше никого. Это все. Не может быть, эти тупые, должен быть или вожак, или погонщик, помнишь, да, ну может там где пожар остался, оборачиваюсь, недалеко застыл 5 метров над землей дирижабль, рядом лежит лошадь, а рядом на земле раскинулся и пацан, быстро идем к ним, с корабля выбрасывают веревочную лестницу и по ней спрыгивает инквизитор, с Глебом к парню, мы подбегаем практически в одно время, диагност, вывих, гематома, шок, потеря сознания, нормально. Глеб, вокруг безопасно. Пока у парня шок, на место руку вправить сможете? Я не умею. Глеб кивает, примеривается и как-то хитро дергает парню руку. Парень вскрикивает и приходит в себя. Кидаю малое исцеление в пацана и среднее в лошадь. Животное почти погибло, но теперь, может, и отойдет. Парень на глазах оживает. Живой? Что там случилось? Кто остался в поместье? Глеб хватает мальчишку за плечи. Пацан взвизгивает. Неудивительно, рука еще должна болеть, мало времени для восстановления, извини, Глеб отпускает руку, так что там случилось, что в поместье?